дрожа за жизнь, которая принадлежит теперь уж перестала вам. Не человек, не призраки, как вы теперь. Все люди, только призраки, подобно вам, не любят расставаться с светом солнечным, но никому, в конце концов, спасения нет. Известно это всем, не всем приятно лишь. Но кончено, все вы погибли, к делу же. В дверях появляются замаскированные карлики, быстро исполняющие все последующие приказания. Катись сюда, чудовищ круглых, темный рой! Немало зла наделать здесь вы можете. Пусть златорогий жертвенник восстанет здесь с секирой на краю его серебряном. Наполните кувшины, чтобы было чем омыть алтарь, залитый кровью черную. Ковер роскошный пышно расстелите вы, колени пусть преклонит жертва царственна, и пусть ее хоть с головой отрубленной, с почетом завернувшей, похороним. Царица, размышляя, в стороне стоит, и вянут девы, как цветник подкошенный. Старейшей из них, с тобой промолвить я должна два слова, самую старейшую. Ты опытна, мудра и благосклонна к нам, хотя безумно резвый рой бронил тебя. Скажи же нам, спасения ты не знаешь ли? Сказать легко, зависит от царицы лишь спасти себя и вас с собою вместе всех. Но нужно тут решение поспешное. О, старейшая Испарк, ты мудрее всех сирил! Брось ты ножницы золотые, изреки спасенье нам! Холод смерти тихо чует, все застыло, все трепещет. Наше тело, что танцуя, наслаждалось, и у милых сладко млело на груди. О, пусть они страшатся, страха нет во мне, лишь горе. Но когда спасенье знаешь ты, благодарю. Возможно, часто мудрому, что невозможно прочим. Говори скорей. Говори же, расскажи же, как уйти нам от ужасных петель злых? Убором страшным охватить уже готовых наши шеи. Горе, горе! Мы предчувствуем в испуге задушенье и погибель. Если нас ты не избавишь, Рея, матерь всех богов. Имеете ли терпение прослушать вы рассказ мой долгий? Много вам поведаю. Рассказывай! Мы в это время будем жить. Кто в доме мирно бережет сокровища, кто стены держит в целости высокие и крышу чинит, чтобы ее не портил дождь, то долго, долго будет жить в дому своем. Но кто святой порог, ногою легкою переступив, уходит,